Тем временем возвратился Том с лопатой. Все тотчас же повернулись к нему, и вскоре Том и Гилрой подняли тело Джоса и понесли его в сарай. Ролло продолжал разговаривать с Батчем, но все же поглядывал на кусты. Потом они медленно направились к ним. Оцепенев от ужаса, Сьюзан замерла. Потом, поняв, что ей грозит опасность, что попади она им в руки, ей не спастись, вскочила и, как стрела, понеслась в лес. Кто-то закричал, и это только подстегнуло ее. Она слышала за собой шум погони и треск ломаемых веток. Это, видимо, был Ролла. Его она не боялась, но был еще Батч, худощавый, быстрый, сильный. Лес становился все гуще и гуще, но она продолжала бежать. Ее пальто превратилось в клочья, ветки деревьев стегали по лицу. Как только Сьюзен побежала, Батч сразу же устремился за ней. Итак, негр был прав. Кто бы там ни был, они должны настичь его. Батч ощущал страстное желание сжать руками горло своей новой жертвы. Ролл отстал, продираясь сквозь чащу, как слон, с треском и шумом. Это мешало Батчу определить, куда бежать. Он крикнул, чтобы тот вернулся. Ролл, задыхавшийся, совершенно измученный, с радостью послушался. Батч тоже остановился и тогда понял, что убегавший углубился в лес с правой стороны. Он молча рванул туда. Но человек, за которым он гнался, был быстр. Это обозлило Батча. Он тоже прибавил скорости, и Сьюзен услышала его. Она прекрасно знала, кто преследует ее, и собиралась было позвать на помощь, но вовремя вспомнила, что этого делать нельзя, что помощи ждать неоткуда. Батч приближался, и она поняла, что он сделал круг, чтобы пересечь ей дорогу. Когда девушка остановилась в густой чаще, задыхаясь и дрожа от страха, она прислушивалась к маневрам искавшего ее Батча. Тот, побегав вокруг, тоже остановился. Он стоял на маленькой лужайке, пытаясь взглядом проникнуть сквозь тьму. Сьюзен, которая находилась от Батча всего в каком-то десятке метров, тихо опустилась на траву, не отрывая от него глаз. Она стала горячо молиться и, охваченная ужасом, повторяла: «О, Боже, сделай так, чтобы он меня не нашел, пожалуйста!» Батч понимал, что его жертва должна быть близко. Эта мысль приводила его в выступление. «Вы бы лучше вышли оттуда!» — неожиданно крикнул он. «Вы меня слышите? Я ведь вас вижу, так что выходите сами!» Сьюзен чуть не задохнулась от радости. Крича, он повернулся к ней спиной. А это означало, что на самом деле он ее не видел и не знал, где она. Постояв, Батч медленно пошел в противоположную сторону. Сьюзен с радостью подумала, что, может быть, и выкрутится. Выждав, пока совсем затихли шаги, она вышла из кустов и лицом к лицу столкнулась с Ролло. Ролло первым пришел в себя и схватил ее за руку. Его хватка была такой силы, что Сьюзен упала на колени. Она стала бить его по руке, но он, казалось, совсем не замечал этого. — А, вот это кто! — Ролло внимательно вглядывался в ее лицо. — Подружка Джосса, да? Это вы, не так ли? Сьюзен онемела от ужаса. У нее больше не было сил. — Батч! — заорал Ролло. — Батч, иди скорее сюда, я поймал ее. Батч сейчас же устремился на этот зов, ломая по пути ветки деревьев. Батч, который так жаждал ее убить. Она яростно впилась зубами в руку Ролла. Вкус крови вызвал у нее тошноту. Ролла пронзительно вскрикнул и, выругавшись, выпустил ее. Она мгновенно вскочила на ноги и помчалась, не разбирая дороги, а вслед ей неслись проклятия. Но она все бежала и бежала, не оглядываясь. Она слышала, как шумно приближался Батч, и это подстегивало ее. Выскочив из леса, Сьюзен устремилась к зеленому человеку. Кто-то шел ей навстречу, а топот позади внезапно замер. Какой-то человек смотрел на нее. Она перешла с бега на шаг и увидела, что к ней приближается полицейский. Он подозрительно посмотрел на нее, но прошел мимо. А она помчалась мимо зеленого человека, не заходя туда.